27. Полли осторожно приоткрыла дверь и проскользнула в комнату для рисования. Она знала, что ничем не рискует, выбрав своей целью первый этаж Гренвилл-парка. Леди Гренвилл не увлекалась живописью, Лори пока занимался с гувернанткой в своей классной, и в комнату заходили только служанки, чтобы вытереть пыль с резных рам, развешанных по стенам картин и с расставленных по всей комнате безделушек. Именно они и интересовали мисс Клифтон. Девушка мельком взглянула на стоящую у большого окна мольберт, на предметы на полках, служившие моделями для эскизов, которые с большим или меньшим тщанием поколение за поколением выполняли юные леди семейства Гренвилл. Подумать только, занять целую комнату подобной ерундой. Нет, эти люди никогда не смогли бы представить себе, что значит семье с 5 детьми ютиться в крошечной квартирке. В небольшой стеклянной витрине рядом с камином на треугольных полочках стояли крошечные фигурки животных, одетые в пышные наряды по французской моде. Несомненно, они были сделаны очень давно, как насмешка над соседом, с которым Англия, по сути, никогда и не переставала воевать, если не пушками, то ядовитыми пасквилями. Мисс Клифтон однажды видела 2 такие статуэтки в антикварной лавке, куда часто заходила в своем родном городке, чтобы полюбоваться на изящные вещицы и определить, сколько стоит та или другая. Обезьянка в розовом платье и крыса в напудренном парике поразили ее своей огромной, по представлениям девушки, стоимостью. На эти деньги ее семья прожила бы 2 месяца, не отказывая себе в обновках и развлечениях. А здесь, в рисовальной комнате, где никто не бывал месяцами, таких фигурок Полли насчитала почти 20. Если взять 1, или 2, или даже 3, кто заметит пропажу? Девушка уже бывала здесь, когда осматривала дом вместе с подругами. Тогда статуэтки и бросились ей в глаза. Позже она заглядывала в эту комнату, чтобы убедиться, что стеклянный шкафчик не заперт, а сегодня пришла забрать фигурки. Уже завтра они возвращаются в Торнвуд, и безделушки легко будет спрятать среди ее немногочисленных вещей. Она нарочно решила прийти за ними в последний день. Что-то более крупное могли заметить Бланш или Диана, а забавных зверюшек она разложит по карманам платьев. Несколько минут девушка простояла перед витриной, решая, что же ей выбрать. Искушение забрать 5 или 6 фигурок одолевало ее последние несколько дней, но она должна быть благоразумной. Все статуэтки выглядели целыми, без сколов и царапин, и Полли не знала, какие из них будут стоить дороже остальных, или же цена окажется одинаковой. Наконец она выбрала тех самых обезьянку и крысу, а еще попугая в костюме придворного и осла в кардинальской мантии. Что ж, пока этого достаточно. Если леди Гренвилл как-нибудь пригласит обитательниц пансиона к чаю, можно попробовать пробраться сюда и захватить 1 или 2 фигурки. Полли положила в карманы, специально пришитые к платью, 3 статуэтки и осла, который был крупнее остальных. Придется нести в руке. Как бы это ни было опасно, она не могла оставить эту фигурку. Ей казалось, что кардинал должен иметь более высокую цену. Девушка опустила левую руку со статуэткой вдоль тела и постаралась прикрыть ее складками юбки. Она знала, что все дамы должны сейчас переодеваться к обеду, и в коридоре она не встретит никого из них, а если попадется кто-то из прислуги, она повернется правым боком и быстро пройдет мимо. Мисс Клифтон закрыла дверцу шкафчика и развернулась, чтобы идти к двери. Она успела сделать 2 шага, глядя себе под ноги, чтобы не зацепиться носком туфли за край старинного, потертого, но все еще роскошного ковра, и подняла голову, только когда ступила на ковер. Именно в это время раздался насмешливый голос. «Вероятно, вы решили отнести эти безделушки в чистку, мисс Клифтон?» Если бы с потолка вдруг сорвалась большая люстра с хрустальными подвесками и упала прямо перед ней, Полли и то испытала бы меньший ужас. Сколько она не готовила себя мысленно к тому, что когда-нибудь это может случиться, действительность поразила ее настолько, что девушка застыла на месте. Мисс Сомерсвиль, стоявшая на пороге, смотрела на нее с холодным презрением. Это выражение всегда хорошо удавалось Джейн. За спиной молодой леди Полли заметила экономку, миссис Даррем, во взгляде которой, если бы девушка посмотрела на нее, можно было бы прочесть настоящую ярость. «Итак, вы день за днем обкрадывали дом, в котором вы и ваши подруги видели только доброту и сочувствие. Что ж, констебль Катлер скоро будет здесь. Думаю, вы отправитесь в Торнвуд в полицейском экипаже. И в карете леди Гренвилл останется больше места для остальных девушек и миссис Рейвенси». «Нет!» — испуганно вскрикнула Полли. Ее круглое личико скривилось. «Я ничего не брала!» «Полно, мисс Клифтон. Вы достаточно долго рассматривали эти маленькие шедевры, чтобы приглядывавшая за вами девушка смогла позвать меня и миссис Даррем. Леди Гренвилл ждет нас в гостиной вместе с вашей директрисой, а лакей поскакал в Торнвуд за констеблем. И не вздумайте плакать. Это не разжалобит никого из нас. Я хотела всего лишь рассмотреть фигурки, они такие милые». Полли не передумала плакать, но от слез ее отвлекли слова мисс Сомерсвиль о том, что за ней, оказывается, следили. Как она могла быть такой неосторожной и бродить по дому, не оглядываясь? «А потом вы, конечно же, вернули бы их обратно», — недобро усмехнулась Джейн. «Как фарфоровую пастушку, яшмового слона и многое другое, что вы уже успели украсть. Миссис Даррем составила полный список похищенного, и он выглядит весьма внушительно». Девушка содрогнулась, поняв, что каждая украденная ею вещица не осталась незамеченной экономкой. Она и не подозревала о том, как бдительно верная прислуга следит за сохранностью вещей в доме. Ведь у них в семье никогда не было экономки, и Полли всегда казалось, что в богатых домах никто по-настоящему не знает, какие безделушки и в каком количестве расставлены тут и там. И пропажу нескольких из них могут заметить через год, два, а то и через столетие. Как же она ошибалась! «Идемте, мисс Клифтон, и не пытайтесь выбросить статуэтки из карманов. Если хотя бы одна из них разобьется, вашей семье придется возмещать значительно больший ущерб». «О, пожалуйста, не вмешивайте мою семью. Моей матери без того слишком тяжело. Братья и сестры хотят есть каждый день. Отец совсем не дает ей денег». «Это все очень печально, мисс Клифтон. Но вы преступница и будете наказаны», — холодно произнесла миссис Даррем. «А теперь идемте в гостиную, и вы посмотрите в глаза леди Гренвилл, которую вы так отблагодарили за ее доброту». Полли ничего не оставалось, как, не глядя на обеих женщин, направиться к двери. Джейн пошла вперед, а миссис Даррем посторонилась, пропуская девушку, и двинулась следом. Сбежать у Полли не было никакой возможности. Да и куда ей бежать? В молчании они дошли до гостиной леди Гренвилл, где их ждали три леди. Эмили выглядела бледной и несчастной. Неприятный разговор после завтрака никак не шел у нее из головы, а сейчас еще придется выступать в роли безжалостного судьи. Лицо миссис Рейвенси потемнело от гнева. Она только что узнала от леди Гренвилл о том, что одна из ее учениц — воровка, и теперь должна была испытывать стыд из-за позора, который навлекла на пансион и на его директрису мисс Клифтон. Одна лишь леди Боффорд казалась невозмутимой. Ее намного сильнее беспокоил неудачный брак племянницы, нежели мелкие проделки предприимчивой юной леди. Конечно, эта история обогатит ее писательский опыт, но не более того. Итак, как мы и ожидали, мисс Клифтон не удержалась от того, чтобы напоследок не пополнить свою коллекцию украденных безделушек. Джейн Сомерсвиль прошла вглубь комнаты и села, а миссис Даром осталась стоять у двери, словно опасаясь, что Полли попытается убежать. «Покажите нам, что вы украли на этот раз, мисс Клифтон?» Леди Боффорд понимала, как трудно Эмили и Агнес начать этот разговор, и решила помочь Джейн, обманчиво спокойной. «Положите эти вещицы на столик для рукоделия». Обвиняемая послушалась, и вскоре на столике, специально выставленном на середину комнаты, выстроилась группа из четырех фарфоровых фигурок. «Так-так», — пробормотала миссис Даром. «С каждым разом ваша жадность побуждает вас брать все больше и больше чужих вещей». «Объясните нам, мисс Клифтон, почему вы стали воровкой?» Устало произнесла леди Гренвилл. Жалкий вид девушки против ее воли вызывал сочувствие, хотя она и понимала, что Полли способна на любое притворство. «Чтобы помочь своей семье!» — выкрикнула девушка, отчего леди Боффорд поморщилась и прижала пальцы к вискам. От пронзительного тона у нее могла разболеться голова. «Миссис Рейвенси наверняка уже давно рассказала вам, как мой отец погубил свою карьеру, предаваясь пьянству, и как моя мать вынуждена добывать деньги, чтобы накормить детей. Ваша история очень печальна, и все мы сочувствовали вашей беде», — холодно произнесла Агнес. «Но разве это дает вам право красть у других людей?» Мисс Клифтон ничего не ответила. «Вы понимаете, что ваше место в тюрьме?» Экономка никак не могла успокоиться, вся ее натура восставала против человека, покусившегося на то, что находилось под ее присмотром. Полли продолжала упрямо молчать. Сердце билось отчаянно. Она никак не могла сосредоточиться и решить, какие слова подобрать, чтобы убедить леди Гренвилл и остальных не отдавать ее в руки людей суперинтенданта Милза. «Почему вы не обратились к друзьям?» «Я помогла бы вам. Да и леди из попечительского комитета могли бы собрать некоторую сумму для вашей матери». Эмили испытывала теперь болезненную жалость и злость, но злилась она не на Полли. Сколько историй, подобные этой, могли рассказать бедняки? Пьянство губило семью за семьей, и никто так и не придумал, как избавиться от этого зла. О чем думал мистер Клифтон, выбирая свой путь? И есть ли сила, способная вернуть его на верную дорогу? Я и без того была принята в пансион без оплаты. Могла ли я просить еще? Девушка внезапно гордо выпрямилась, словно вспомнив о необходимости вести себя с достоинством в любой ситуации, чему учили ее в пансионе. «Добрый доктор Сайкс помог мне, но ни он, ни дамы из попечительского комитета не должны содержать еще и мою семью». «Если уж на то пошло, дорогая моя, содержать вашу семью должен ваш отец», — снова не выдержала миссис Даром. «Отец болен, он не может отвечать за свои поступки». Полли, наконец, заплакала. «Вы очень любите свою семью, и это говорит о том, что вы не совсем испорченная натура», — мягко сказала леди Гренвилл. «Но вы должны понять, воровство — это преступление, даже если оно совершалось с благой целью. Почему вы не попытались приискать себе какое-нибудь занятие, способное принести хотя бы небольшой доход? Я могла бы попросить доктора Сайкса взять вас в новую больницу». 3-4 часа работы в день не помешали бы вашему обучению в пансионе. Вероятно, выбранный мисс Клифтон способ поправить свои дела показался ей легким и необременительным для себя. Леди Боффорд сочувствовала девушке, как и Эмили, но находила, что Полли предпочла слишком простой путь, даже не попытавшись заработать деньги честно. Зачем браться за тяжкий труд, если одна украденная безделушка может принести больше денег, чем служанка или сиделка зарабатывают за несколько месяцев? «Да, я не подумала о том, что могу идти работать. И мне не так повезло, как тем, у кого есть богатые любовники. Что вы скажете об их способе получать деньги?» Полли неожиданно разозлилась. Она не пыталась больше оправдываться, а нападала на своих судей. «Любовники? Кого вы имеете в виду?» Лицо миссис Рейвенси раскраснелось от негодования. «Бланш. Как бы низко она ни пала, она останется в вашем пансионе, а я должна буду пойти в тюрьму за то, что взяла несколько никому не нужных вещиц». «У мисс Гунтер есть любовник?» Директриса высоко подняла брови, а миссис Даром изумленно ахнула. «Да, есть». Похоже было, что Полли, понимая свое бедственное положение, решила утащить за собой на дно кого-нибудь еще. «Я никогда не замечала». Словно оправдываясь, Агнес повернулась к Эмили и леди Боффорд, пытающимся осмыслить услышанное. «Вы не можете говорить такие вещи, не имея доказательств». Удивленная не меньше, чем остальные, мисс Сомерсвилл все же сохраняла некоторое спокойствие. «Это очень дурно — оговаривать свою подругу, чтобы отвлечь внимание от собственных бесчестных поступков». «Доказательств? Вам достаточно посмотреть бумаги, Бланш!» — выкрикнула Полли, обращаясь теперь к Джейн. «Она постоянно пишет письма мистеру Расселу. Я видела, как она отправляла их на почте в Торнвуде». «Мистеру Расселу?» Вот теперь леди Грэнвилл была по-настоящему шокирована. «Мисс Гунтер состоит в любовных отношениях с мистером Расселом? Спросите у нее, и посмотрим, посмеет ли она отпираться». Мстительное выражение сделало круглое личико Полли отталкивающим. Смотреть на нее было неприятно, но Эмили не отводила глаз. «Я разберусь с мисс Гунтер позже», — угрожающим тоном пообещала миссис Рейвенси. «Теперь же нужно решить, что делать с вами». «Разве вы не отдадите меня констеблю Катлеру?» Полли вопросительно посмотрела на мисс Сомерсвилл. «Я обманула вас, когда сказала, что лакей уже поскакал за констеблем», — спокойно призналась Джейн. «Иначе вы могли бы продолжать запираться. Страх перед тюрьмой должен был сделать вас разговорчивее». «Позвольте мне уехать, вернуться домой». Девушка повернулась к миссис Рейвенси. «Я попрошу матушку вернуть леди Грэнвилл то, что она еще не успела продать». «Так вашей матери известно о том, где вы брали все эти милые безделушки?» Леди Боффорд поморщилась. «Мать, толкающая свое дитя на воровство, не заслуживает снисхождения. Она много раз просила меня остановиться, но я знаю, что она не смогла бы обойтись без этих денег». Горячность, с которой Полли защищала мать, говорила о ее привязанности к миссис Клифтон. «Я вернусь и постараюсь устроиться служанкой, или продавщицей, или сиделкой. Вы больше не услышите обо мне». «Я очень на это надеюсь», — жестко ответила девушке Агнес. «Скажите мне, когда мы с Бет и Дианой складывали вещи мисс Вернон, Бет утверждала, что пропала шляпка и золотой медальон. У меня пропало несколько серебряных вещиц. Это вы их взяли?» Полли молча кивнула. «Что ж, я попрошу леди Грэнвилл предоставить экипаж, который отвезет вас в Эппинг к дилижансу. Идите собирать вещи, а миссис Даром я бы попросила приставить к вам служанку, проследить, чтобы вы не захватили с собой ничего лишнего. И помните, я согласилась пощадить вас только ради репутации нашей школы». Эмили кивнула экономке, подтверждая, что согласна с решением Агнес, и миссис Даром сказала: «Идемте со мной, мисс Клифтон. На месте этих леди я бы не была с вами такой доброй». Девушка, ни на кого не глядя, пошла к дверям. Уже у самого порога ее остановил голос леди Грэнвилл. «Мисс Клифтон, скажите, а Бет знала о ваших склонностях? Она была наблюдательной девушкой и могла проследить за вами. Вы хотите сказать, что Бет могла разоблачить меня, и я убила ее?» Ужас, отразившийся на заплаканном лице девушки, говорил о том, что ей в голову не приходила возможность еще одного куда более страшного обвинения. «Это кажется вполне вероятным», — заметила леди Боффорд. «Пусть я и воровка, но я не убивала Бет». Полли посмотрела на директрису. «Миссис Рейвенси, скажите же, я вовсе не злая. Я ни за что не стала бы». «Откуда мне знать, насколько черная у вас душа, мисс Клифтон?» Миссис Рейвенси смотрела на свою бывшую ученицу с отвращением. «Вы и мисс Гунтер часто ссорились с Бет, обвиняли девочку в том, что она излишне любопытна. Возможно, мисс Флинн узнала какую-то из ваших мрачных тайн. Пожалуй, надо как следует расспросить Бланш. Если Бет проведала о ее любовнике, вы могли сговориться и вдвоем убить бедняжку». Предположение Агнес показалось Эмили тем более пугающим, что выглядело вполне правдоподобным. Неужели две юные девушки могли решиться заколоть ножом спящую подругу? Леди Гренвилл отвергла бы подобное утверждение как нелепость, если бы не было Кэтрин Риш-Джонс с ее преступлениями. «Не рановато ли вы решили отпустить эту леди домой?» — настороженно спросила миссис Даррем. «Если она и вправду причастна к убийству маленькой мисс Флинн, с ее отъездом суперинтендант Милс уже никогда не узнает правду». «И мы все тоже», — подумала Эмили и вопросительно посмотрела на Агнес. Еще раньше, когда Эмили и тетушка Розалин рассказывали миссис Рейвенси о проступках Полли, все дамы согласились с тем, что решать судьбу своей ученицы будет директриса пансиона. «Вы правы, миссис Даррем», — неохотно согласилась миссис Рейвенси. «Заприте мисс Клифтон в ее комнате, пока я не поговорю с Бланш. Если выяснится что-то новое о смерти мисс Флинн, я попрошу лорда Гренвилла немедленно послать за суперинтендантом Милзом». «И попросите лакеев поочередно прогуливаться под окнами мисс Клифтон», — прибавила Эмили. «Не так давно мисс Фэллоус, вернее, девушка, которая выдавала себя за Шарлотту Фэллоус, сбежала от Милза и его констебли через окно, хотя ее комната и находилась на втором этаже. Навряд ли Полли придет на выручку Ричард Сомерсвиль, но все же рисковать не стоило». «Я не убивала Бет. И Бланш тоже, я уверена в этом». Девушку трясло от страха, она была уверена. Стоит только Милзу узнать о ее кражах, он не станет слушать ее оправданий и запросто может приписать ей любые преступления, даже убийство мисс Вернон. Ее ведь тоже ограбили. «Довольно, мисс Клифтон». Миссис Рейвенси резко прервала бормотание Полли. «Ступайте с миссис Даром и молитесь о том, чтобы оказаться невиновной. Из-за вас мы уже опаздываем к обеду». После этой отповеди Полли ничего не оставалось, как последовать за экономкой. Эмили посмотрела на подругу с удивлением. Она ожидала от Агнес, бедной вдовы, большего сочувствия к девушке, вынужденной красть, чтобы помочь своей матери накормить остальных детей. Впрочем, миссис Рейвенси можно было понять. На протяжении последнего месяца бедствия одно за другим обрушивались на ее пансион, и директриса должна была переживать весь этот гнев, стыд и бесконечное сожаление о том, что в дни, когда обитатели пансиона должны были сплотиться, одна из учениц так опозорила его. «Идемте в столовую, Уильям, Диана и Бланш, должно быть, уже заждались нас». Эмили не чувствовала голода, она предпочла бы лечь в постели и немного отдохнуть, но нужно было выполнять обязанности хозяйки дома. «После обеда я поговорю с Бланш», — мрачно заявила миссис Рейвенси. «Позвольте это сделать мне», — вдруг попросила леди Гренвилл. «Я знаю мистера Рассела и смогу заметить ложь, если мисс Гунтер не захочет говорить правду». «Рассел настолько отвратителен, что я не удивлюсь, если окажется, что он и в самом деле соблазнил молоденькую девушку», — прибавила тетушка Розалин. «У меня язык не поворачивается назвать его джентльменом, учитывая, как он обходится со своей матерью. Что ж, «Может быть, вам Бланш расскажет даже больше, чем мне», — согласилась Агнес. «И нам придется сказать девочкам и лорду Гренвиллу, что Полли заболела и не выйдет к обеду. Я не хотела бы пока раскрывать ее отвратительную тайну. Может быть, лучше и вовсе не делать этого?» «Я бы не стала расстраивать девушек, если только она не обкрадывала и их», — заметила Джейн. «Можно придумать причину ее отъезда из Торнвуда. Необходимость помогать матери — самая правдоподобная из них. Прежде я слышала от самих учениц и от мисс Вернон, что девушки то и дело не могли найти какие-то мелкие вещицы, но и они, и я полагали, что эти мелочи легко могли быть потеряны их владельцами. Теперь же я уверена, все эти потери на совести мисс Клифтон. Их уже не вернуть». Она давно отправила их матери. Леди Боффорд первой встала, чтобы пойти в столовую, и ее аппетит не был испорчен недавней удручающей сценой. Но какова миссис Клифтон? Она ж поощряла дурные наклонности дочери. «Довольно, тетушка. Поговорим об этом позже», — остановила ее Эмили. «Не нужно расстраивать девочек. К тому же, если Бланш виновна в чем-то, она может успеть собраться силами и будет упорно отрицать любые обвинения. Тогда пойдемте. Нам надо подкрепиться перед вторым актом этой драмы». И леди Боффорд двинулась вперед, увлекая за собой остальных.